Глава 47. Вот что свело взрослых с ума. «Сядь, Ник. Если ты хочешь ответов, они у меня есть. И ответов больше, чем ты можешь себе представить». Я сел рядом с ней на диван. Бернадетта смотрела на меня, как бывало смотрел дядя Джек на гитары в музыкальных магазинах, взвешивая, оценивая, на что они способны. «Ник, этот вопрос может показаться тебе дурацким, но интересно ли тебе знать, что случилось со взрослым населением? И что станется с ними и с нами в будущем?» «Да, конечно, но зачем?» «Ник, мне придется поставить тебе некоторые требования. Первое. Будь очень терпелив. Мне многое надо будет рассказывать, и кое-что тебе покажется да нельзя странным. Второе. Пожалуйста, прими мои извинения. Я тебя недооценила. Ты с виду вроде плохого мальчишки, которому на все вообще плевать. Но под этой твоей черепушкой работает мозг. Хотя я тебя и обдурила, прикидываясь, я просто дурочкой». «Еще одно. Как ты теперь знаешь, я тебя каждую ночь насиловала». Она усмехнулась. «Но не для того, чтобы тешить свою извращенную похоть. Все, что я делаю, как бы это ни выглядело, я делаю с целью. Кстати, ты больше не болеешь. Должна покаяться, что эти последние дни я тебе подливала наркотик». «Что это за шутка?» Я резко вскочил, кровь в ушах яростно зашумела. «Я не могу себе позволить здесь ошиваться, мне надо домой! На карту поставлена жизнь 300 детей! Ты явно отлично знаешь, что происходит там, в мире! Целые общины детей падают по одной под ударами криозотов! Женщина, мы вымираем! А ты держишь меня здесь, накачивая по уши наркотиками, чтобы вытрахать из меня последние мозги!» Она смотрела на меня, не отводя глаз. «Ударь меня, Ник. Только прошу тебя, бей в лицо, а не в живот». «Боже мой! Хотелось бы мне влепить тебе пощечину, но я этого не сделаю. Теперь каждый из нас на счету. Понимаешь, я только что из лагеря, где разорвали на куски больше 40 человек!» Я перевел дух. «Да пошевели ты мозгами, Бернадетта! Забудьте вы эти гимны, говёные картинки на стенах, и вернитесь в реальный мир, где хорошие ребята работают до смерти, дерутся до смерти и умирают лютой смертью!» Она кивнула. В ее лице я не увидел раскаяния. Если что там и было, то такое чувство, будто удовлетворительно ответил на вопросы на собеседовании. «Ник, пожалуйста, послушай. Я знаю, что ты расстроен. И еще как! Сядь. Я знаю, что ты хочешь попасть домой в Эскдейл. Там есть кто-то, кто тебе очень дорог, по имени Сара. Каким дьяволом тебе это известно?» «Вы говорите во сне, мистер Аттен». В улыбке Бернадетты читалось сочувствие. «Ты хочешь попасть туда как можно скорее, но поверь мне, Ник, ты здесь еще минимум на пару дней застрял. Погода улучшается, но дороги в горах все еще забиты снегом. Ты погибнешь, если попробуешь пробиться». «Но я должен». «Да, всего только пара дней. Уже начинает таять. Если повезет, то будет несколько ясных дней перед зимними снегопадами. Пиво хочешь?» «Могу прикончить баночку». «Ладно, Бернадетта, ты сказала, что у тебя есть ответы. Я весь внимание». «Терпение, мистер Атен. Принесу пиво, потом поговорим. Но сначала я должна попросить, чтобы ты мне кое-что обещал». Я пожал плечами. «Вываливай». «Пока ты будешь еще на ковчеге, ты должен оставаться у меня. Если ты выйдешь, и дети узнают, что происходит и какова я на самом деле, все погибнет». Она положила мне пальцы на губы, когда я попытался что-то сказать. «Нет, это не выверты моего эго. То, что я делаю, это не гарантирует нашего выживания, но очень-очень помогает. А когда я говорю о нашем выживании, я имею в виду наш вид, человеческую расу». Я кивнул. Мозг в черепе уже вертелся на рабочих оборотах. Сюрпризы сегодня сыпались густо и быстро. «Сейчас прибудет пиво. Садись сюда, Ник. Наркотик полностью выйдет у тебя из крови только через несколько часов». Пока она шла к хорошо упакованному холодильнику, я вяло оглядел карты и графики. И еще полки, набитые книгами с названиями вроде «Психология архетипов» или «Человек и его символы», написанными людьми с незнакомыми именами, вроде Фрейд, Юнг, Прогов и Лоуренс Ван Дер Пост. Бернадетта вернулась с пивом, и в динамике затрещал чей-то голос. Бернадетта подошла к стойке с аппаратурой и взяла микрофон. «Привет, Абраксос! Все спокойно в Луксоре?» «Отлично! Абраксос, я сейчас не могу разговаривать. Срочные дела. Свяжусь с вами в 19 часов. Отлично! До связи!» Она села обратно и дала мне банку пива. «Видишь, Ник, я знаю, что происходит во внешнем мире». «И ты со многими говоришь по этой штуке? Последний лагерь, в котором я был, держал связь с уцелевшими по всему миру». «Знаю. Я даже слышала, как твое имя называло некто по имени Шейла». Кровь зашумела у меня в ушах, и мне пришлось отвернуться. «Да, Ник». Она сжала мою руку. «Я знаю, что случилось. В начале нападения они начали вещание. И остановились только... Сам догадываешься». «Не догадываюсь. Знаю». «Смотри сюда». Она показала на карту мира, испещренную черными и красными пометками. «Я здесь обозначила общины, которые ведут вещание. Наверняка должны быть и тысячи других, которые радиопередачи не ведут. Как ваша в Эскдейле. Красные птички — это уцелевшие коммуны, черные — это те, которые перестали передавать. Почему? К несчастью, очевидно. Обезумевшие взрослые работают эффективно. Они выбирают цель, потом что-то запускает механизм нападения, который они ведут абсолютно самозабвенно. Им все равно, сколько из них погибнет, лишь бы добиться полного разрушения общины и смерти всех ее участников до последнего человека. Ты так говоришь, будто за всем этим есть какой-то общий план, будто взрослыми кто-то управляет. Управляет, Ник. Кто? Это долгая история. И раньше, чем мы к ней приступим, расскажи мне про Ника Атена. Она широко усмехнулась. «Хотя мы и трахались, как бешеные, я ничего про тебя не знаю. Хотя...» — она кивнула на рацию. «Шейла говорила, что ты вызвал что-то близкое к религиозному поклонению». «Синдром Мессии». «А, значит, ты об этом слышал». «Да, в часы великих опасений существует инстинктивная тяга к появлению Мессии или героя, который снова спасет мир». «Ну, так во мне они получили не того человека. Я оказался просто говном». При этих словах у меня в мозгу промелькнули миллионы образов. Сара, Дэвид Миддлтон, умоляющий меня взять власть и потом вышибающий себе мозги. Я не был дома, когда мама с папой убивали Джона. Певучие сестрицы, висящие на стене сарая. Вина. Моя вина. Всех их я мог спасти, будь я хоть наполовину так хорош, как люди обо мне думали. Я выхлестнул пиво одним глотком. Оно успокоило пересохшую глотку, как бальзам. «Кажется, это тебе было нужно», — сказала Бернадетта. «Я принесу еще». Когда она вернулась, мы обменялись рассказами. Как всегда, в то время люди рассказывали друг другу, что случилось в тот день, когда мир сошел с ума. Бернадетта жила с матерью, которая работала хирургом в деревне у конца озера. В воскресенье, день второй, Бернадетта проснулась в 9. Ничего необычного не было. Она думала, что мать отсыпается после трудной недели в больнице. К середине дня она пошла проверить. Мать она нашла в постели мертвой от передозировки лекарства. Рядом на столе лежал ее дневник. Запись кривыми печатными буквами лишь отдаленно напоминала обычную скоропись матери. Запись была сделана в ночь наступления безумия в 2 часа по полуночи. «Ненавижу Берни. Шумы в комнате. Голоса кричат. Никого нет. Они кричат: «Убей Берни! Убей ее! Спаси себя! Убей Берни!» Не понимаю. Голоса требуют. Ненавижу Берни. Нет, нет, я ее люблю. Явные признаки душевной болезни, ощущение огромной опасности. Единственное спасение — убить Берни. Нет, это Берни в опасности. 2:45. Последние 20 минут каталась по спальне, кусая простыни и собственные руки. Такое чувство, что сражаюсь с кем-то у меня в голове. Кем-то очень сильным. Сумела проглотить транквилизаторы. Теперь очень спокойная. Голова очень ясная. Но я знаю, что это ненадолго. То, что в голове, захватывает надо мной власть. Когда оно победит, я, Мэри Кристофер, исчезну навеки. Тогда то, что в моей голове, с помощью моего тела, убьет Берни. Я знаю, что мне делать. Прощай, Берни. Прости, что пришлось оставить тебя вот так. Ты всегда была для меня всем, Берни. Люблю тебя. Мама». Потом какие-то каракули, в которых уже не было смысла. Когда Бернадетта очень аккуратно клала дневник обратно в ящик, ее глаза блестели. «Через несколько часов, — сказала она, — я увидела, что не только моя мать лишилась разума. Так было со всем взрослым населением. А что было с тобой, Ник?» Я рассказал. Когда я дошел до похищения и странного эксперимента, который родители устроили, хватая детей и завозя их на сотни миль, Бернадетта вдруг выпрямилась. «Можно мне записать наш разговор?» «Валяй, если хочешь». «Дело не в «хочешь», а в «должна». Я должна собрать всю доступную информацию о поведении взрослых, какую смогу. Каждая кроха знаний о них увеличивает наши шансы на выживание». Я рассказал все. Особенно ее заинтересовало систематическое уничтожение полольщиков в Лейберне. Как взрослые аккуратно пересчитали всех членов общины и сопоставили со счетом всех убитых. Через 2 часа, когда я уже охрип, рассказывая, Бернадетта отключила магнитофон. «Ладно, мне пора. Перед Ленчем у нас гимны». «Но ты же собиралась рассказать, что случилось со взрослыми? Почему они сошли с ума? Почему убивают своих детей?» «Все в свое время. Устраивайся. Будь как дома. В холодильнике есть еда, которую можно разогреть в микроволновке. Кухня вон за той желтой дверью. А на диске полно фильмов, если хочешь смотреть телевизор. А сейчас я знаю, что у тебя полно вопросов, но ответы получишь позже». Ответы, которые мне предстояло получить, не только о том, что случилось со взрослыми, но ответы на вопросы, которые люди уже задавали 10 000 лет, чуть не разнесли мой мозг в клочья.